меня поставили в эту школу, что очень дорогая, они все католические. А моя мама мне сказала, я им сказала, что я без мужа, и твой отец умер. Потому что если бы они знали, что у моей мамы ребенок от Бальмонта, они не женаты, меня бы выгнали оттуда. Личный 20 век. Светлана Шейлс, филолог, младшая дочь Константина Бальмонта, 1925 года рождения. Рассказывает о бедности русских эмигрантов в Париже. Моя мама, Дагмар Эрнестовна, она была из фон Лилиенфельд, родилась в Таллине, а тогда называлась Ревель. Когда первая война начиналась, она пошла как медсестра лечить русские раненые. И жила там в Петербурге, в Москве. Она уехала из России, когда... Ну, это слишком трудно, знаете. Все сказать, всю историю, мне это слишком сложно. А как я родилась, мы были очень бедные. Очень бедные. Это русские, кто убежали, они были все без денег во Франции. И мы жили на 7-м этаже в здании, где прислуги живут. Нам дали такие комнаты, потому что это дешево. Но без лифта. Надо было пешком 7 этажей. Моя мама работала, она была няня для детей, или чистила квартиры, или что она нашла, она делала. Мой брат, он был 2,5 года старше меня. Я носила его старые кофты. Нам моя мама купила туфли один раз в год, чтобы туфли должны быть для школы, и все. И потом мы ездили на море летом, где понемножко строили домик. Был 15 минут от пляжа. И она работала на пляже. У нее вот корзины такие были. Она работала для бейкери. И туда положили всякие конфеты, печенье. Все она шла по пляже. 3 километра туда-сюда. Очень утомительная работа. Она это делала, чтобы у нас было каникулы какие-то на пляже каждый год. А в Париже у нее всякие друзья русские, тоже мигранты. А, например, крестный отец моего брата Александр Куприн. И мы шли к Купринам чай пить. А я помню, что моя мама всем им говорила тоже нас навести. Они сказали, у нас нет достаточно денег, чтобы купить тикет, метротик билет. У них в кухне мы пили чай, только немножко сахара и все. Другого нет. Они были очень голодные тоже, бедные. Я их очень хорошо помню. Кроме Куприна, был такой Бунин, но мой отец с ним не очень... Потому что все, что я помню, что моя мама мне сказала, им дали Нобель прайз, а он никому не помог. Эмиграция так были бедные, он ничего не для никого не делал. Все, что ты помню. Прокофьевы тоже, Прокофьев. Но они очень рано обратно в Россию уехали. Он должен был быть мой крестный отец, но он отказался, потому что он знал, что уедет и что не может быть настоящий крестный отец. Это Прокофьев был. Он очень дружил с Бальмонтом. Моя мама думала вначале, что все это пройдет и что все обратно уедут в Россию. И моя мама больше не хотела туда поехать, пока такие обстоятельства. И в голову даже не пришло. Помню, что в Советском Союзе больше большевики говорили, большевиков. Все ужасные люди, преступники, все убивают всех. и там ужасно жить. Так что они были довольны, что во Франции. Я была очень благодарна, что родилась во Франции. А моя мама и мой брат православные, его крестили в Париже. А мой крестный отец так был хирург, он сказал, нельзя, нельзя, она умрет и пойдет куда-то, не знаю куда. И моя мама сказала, ну хорошо, возьмите ее в церковь, если хотите, чтобы она была католической, это хорошо. И все, я стала католика. И там в такую школу пошла, католическую. Сент-Клотильд называлась. Меня поставили в эту школу, что очень дорогая. И так и они все католические женщины. И надо было сказать мадемуазель, а не массер. Массер – это сестра. Они были сестры, но закон французский такой был, что они не позволяли, чтобы они были религиозные официально. Так что надо было сказать не сестра, массер, а мадемуазель. А моя мама мне сказала, я им сказала, что я без мужа, и твой отец умер. Я так должна была рассказать, что мой отец не жив. Потому что если бы они знали, что у моей мамы ребенок от Бальмонта, они не женаты, меня бы выгнали оттуда. Был бы огромный скандал. И она хотела, чтобы мне дали хорошую education. И так было. Это очень было сложно. Мне это неприятно, но что делать? А моя мама мне читала по-русски, и я понемножку научилась, как читать по-русски. Потом я шла, стала ходить в школу, мне было 4 года. И все стало быть по-французски. Она всегда меня ругала. Говори по-русски, говори по-русски, говори по-русски. А мне так легче по-французски. Конечно, я там жила, там слышала французский язык везде. И понемножку я забыла русский язык. Это жалко, но у нас было очень много уроков. Я шла в школу пешком утром в 8 часов. Полпятого была кончена школа, но до полшестого уроки начинали. Но не все успели кончить. Я пошла домой, гуты, хлеб и шоколад, и что такое. И потом за столом учиться. До 10 часов вечера. Следующий день опять. Вот. Было очень много уроков. Очень. Каждый... Рождество нам дали немножко. Я помню, я получила апельсин. Это был такой подарок, потому что они были дорогие, их не было много, как сегодня. Сегодня они везде апельсины. Получить апельсин – это был такой подарок. Мой отец, он с нами никогда не жил. И он к нам... пришел в гости, как будто. Но он остался несколько часов каждый раз. И я помню, что мне было 11 лет, может быть, и я взяла эту зубную щетку и открыла этот туб дантифриз, и потом поставила этот дантифриз так и не закрыла. Он меня ругал. Он смотрел, и не надо сейчас чистить зубы, надо, во-первых, закрыть. Он думал такой, это хороший отец так делает. У него понятия не имел, как быть отец. Для меня он был как будто дядя. Ему было 57 лет, когда я родилась. Так что, знаете, я его немножко боялась, потому что моя мама мне говорила, когда он здесь, не надо шум делать, не надо ссориться ни с кем, будь спокойный. Он очень нервный, и когда он к нам пришел, я на него смотрела, как будто он очень специальный, потому что он мне говорил, он гений, он поэт, он пишет стихи. Да, конечно, я его очень любила. Немножко его боялась, но я его очень любила. Он был мой отец. У него борода была такая длинная, белая. И он себя не вел как отец. Он как кто-то, что надо смотреть. И... так. Мы гуляли вместе. Это было в воскресенье, по-моему. И были в каком-то парке, где малина расцвела. И он, мой отец мне говорит, что это, как это называется? А я ему говорю по-французски «фрамбуаз». Он меня так очень ругал. Он говорит, это малина. Вспомнишь? Малина, малина, малина. Я никогда не забыла. Он меня так испугал. Он почти кричал на меня, что я по-русски не знаю это слово. Записано в октябре 2014 года.